Глава третья. Я начинаю скрипеть зубами, когда принц Даниил приказывает привести для меня белого коня. Поднять на уши всю деревню, если нужно будет, но найти. Чем больше времени мне приходится проводить в его обществе, тем больше он раздражает меня своим мальчишеским энтузиазмом и восхищением старыми сказками, половина из которых для меня были реальностью до моей смерти. И отнюдь не столь приятный, как ему может показаться. «Мне не нужен белый конь, ваше высочество». Последнее слово я едва ли не выплевываю под пристальным и недовольным взглядом капитана Дария, из-за которого хочется бросить ему, что наша неприязнь взаимна. Даниил оборачивается ко мне, и вновь его лицо расплывается в улыбке. Либо он не замечает, как действует мне на нервы, либо делает это специально, просто чтобы позабавиться. И, судя по внимательному взгляду, который принц упрямо прячет за шутками и комплиментами, я склоняюсь ко второму варианту. «Ох, нет, дорогая Агата, нужен. Почти 200 лет все считали, что Мары мертвы». «Мары мертвы». «Ну вот она ты, в алом плаще, въезжаешь в столицу прямо на белом коне, как символ. Ведь белый – один из ваших цветов, верно?» «Верно, но...» «Замечательно». Принц отворачивается от меня и прикрикивает на солдат, приказывая продолжать поиски. Я едва сдерживаюсь, чтобы не поддать ему под зад, но мой пыл сразу остужается от присутствия Морока чуть в стороне. Он стоит как изваяние, сложив руки на груди. Все в той же черной броне и плаще, капюшон которого по-прежнему скрывает половину его черно-золотой маски. Если мары часто ассоциируются с красным, черным и белым цветами, то мороки, по слухам, носят исключительно черное и золотое. Хоть слуги тени ничуть не менее реальны, чем мары или нечисть, но при моей жизни для большинства мар они были как призрачные слухи или страшные байки. Они занимаются схожим с нашим ремеслом, справляются с неупокоенными тварями. Но если мары служили открыто, и любой мог прийти в наш храм и попросить помощи, то к слугам тени так просто никто не рисковал сунуться. Говорят, мороков мало, трое или пятеро, и где находится их храм, и есть ли он вообще, знают разве что избранные. Смерть от руки мары можно считать милосердной. Потому что, даже обрывая жизнь, мы дарим шанс на перерождение. Душа, наконец, упокоена и отправляется к богине, которая перенаправит ее в следующую ипостась. А смерть от рук Морока – конечно. Никакого перерождения, никакого нового шанса. А еще говорят, что при желании мороки могут отправить душу в тень навеки. Там нет ничего и никого, ни запахов, ни звуков, там ни тепло и ни холодно. Просто бесконечная мучительная пустота, из которой не выбраться. Одна мысль о подобном месте, которое невозможно представить, заставляет меня поежиться. Короли поглядывали на Мар с интересом, потому что мы можем продлевать жизнь. А у Морока особая способность поднимать мертвых, привязывая к себе. Но за раз поднять можно лишь одного. Однако пока я не разобралась, как они подняли меня, если с моей смерти прошло 200 лет. Почему богиня не забрала мою душу? Почему мое тело сохранилось и что произошло после? Пока я не задаю много лишних вопросов своим сопровождающим, наблюдая за принцем и его темным слугой. И это очередная загадка. Почему Морок вообще ему помогает? Помимо этого Морока, я видела еще одного только раз, когда мне было 17. Тот носил маску ворона. Я знаю, что у каждого она своя, создается отдельно и наделяется какими-то чарами. Но что тогда, что сейчас, у меня не хватает духу спросить, как определяется их форма и с чем это связано. Я возвращаюсь в свою комнату на постоялый двор. Это последняя наша остановка перед столицей. Мы в пути уже неделю. Слухи о том, что одна из Мар живая и разделалась с упырями, разносятся между деревнями быстрее, чем мы предполагали. Я слышала, как люди охают и шепчутся, встречая процессию вдоль дорог. А заметив Морока, в нашей компании вообще сбиваются в группки, пристально наблюдая. Раз уж выяснилось, что кандалы не имеют никакого смысла, и Морок может легко меня выследить, Даниил решил от них отказаться. Но я чуть ли не каждую минуту думаю попросить надеть их обратно, потому что теперь приходится ехать со слугой тени на одном коне. В первый раз он подхватил меня, как мешок с картошкой, усадил прямо перед собой, прижав к груди. Но смягчился, когда я зашипела от боли в плечах. С тех пор Морок усаживал меня аккуратнее. Хотя первые дни меня все равно трясло от страха, что такое чудовище обнимает меня сзади. На третий день спокойнее мне не стало, но я научилась расслабляться, сидя к нему так близко. В комнате я продолжаю собирать свои немногочисленные вещи. Принц Даниил теперь относится ко мне не столько как к плененной марионетке, сколько как к долгожданной гостье. Иронично. Эти его милые подарки, вроде гребня для волос с костяной рукоятью из одной деревни, душистого лавандового мыла из другой или нового платья взамен испорченного кафтана, который мне разорвал упырь, вызывает у меня лишь желание закатить глаза. Но дареному коню в зубы не смотрят, и я принимаю все со снисходительной улыбкой. Это единственное, что я могу выдавить. Прекрасно знаю, что в один день принц делает подарки, а в другой может пожелать отправить меня в гроб. За эту неделю, как Морок и обещал, мои раны зажили, и даже кожа приобрела более живой оттенок. В одной из деревень я, наконец, нашла большое зеркало, чтобы узнать, насколько плохо может выглядеть живой труп. В целом все лучше, чем я ожидала. Пахнет от меня только лавандовым мылом, кожа не спадает кусками, и я не разлагаюсь на ходу, скорее наоборот. Со временем я все больше становлюсь похожа на живого человека. Вначале кожа и вправду имела синеватый трупный оттенок, но сейчас она просто неестественно бледная. Я сильно исхудала, скулы заострились, прибавляя мне несколько лет, хотя умерла я всего в 19. Но и на это Морок сказал, что со временем станет лучше, и чем больше времени пройдет, тем все более и более я буду походить на себя при жизни. Кроме волос и глаз. Мои когда-то черные до середины спины волосы так и остались серыми, а голубые глаза подернулись пленкой и стали светлее, придавая мне какой-то жуткий вид. Я бросаю очередной взгляд на небольшое зеркало на столике и морщусь, встречаясь сама с собой взглядом. Я не была так красива, как моя собственная сестра, но и жутко выглядеть никогда не хотела. За время нашего путешествия мне стало понятно, что привязанный к Мороку мертвец, как я, не только испытывает боль, но также и устает. Поэтому по ночам я сплю. Я дышу, хотя делаю это скорее по привычке, не уверенная, что это жизненно необходимо. Мое тело будто работает так, как помнит. Дыхание может становиться тяжелее, быстрее или спокойнее от моего состояния. Питаться мне не обязательно. Голод я не чувствую, но иногда, смотря на еду, вспоминаю ее вкус, и рот наполняется слюной. Морок сказал, что я могу пробовать желанное блюдо, если очень хочется вспомнить вкус. Но еда как таковая мне не нужна. Самое непривычное – это тишина в груди. Там, где должно биться сердце. Но оно молчит. Однако на это мой страж ответил, что оно начнет биться позже. И когда заработает, я стану почти неотличима от нормального человека, потому что кровь вновь придаст коже приятный оттенок. Я достаю из сумки немного сурьмы и подвожу глаза, а на бледные губы наношу специальную краску. Все это тоже подарки Даниила. Сурьму я знала и при жизни. А вон губы раньше мы делали ярче при помощи сока ягод. Ничто не стоит на месте, и люди успели придумать новые средства, чтобы становиться красивее. Мое лицо выглядит чуть лучше, но эти будто неживые глаза теперь выделяются еще больше. Что же скажет богиня на то, что я сама теперь нечисть? Она ничего не скажет. Твоей богине на все это давно плевать, как и остальным. Я вздрагиваю от голоса, даже не заметив, что Морок встал на пороге моей комнаты. Что ты имеешь в виду? Он только поводит плечами и взмахивает рукой, приказывая выходить. Мы отправляемся. Я скидываю все в небольшую сумку и двигаюсь вслед за своим охранником. До Ирата остался всего день пути, Агата. Морок подсаживает меня на белого коня. Принц все-таки его нашел. И глупо скрывать, но алый плащ и вправду благородно смотрится на фоне белой шкуры лошади. Поглаживая белоснежную шею животного, я улыбаюсь. Красивый конь с длинной гривой и шелковистым хвостом. Жаль, что он спачкает себе все ноги, ступая по предстоящим нам раскисшим дорогам. Хотя, к счастью, вчера дождя не было. Морок отходит от нас. Значит, улыбаться все-таки умеешь. Моя улыбка сразу тускнеет. Я продолжаю поглаживать шею животного и перевожу взгляд на принца. Переживала, что вы можете в меня влюбиться, ваше высочество. А что будешь делать, если это уже произошло? Его вопрос застает меня врасплох. А молодой человек, довольный, кивает моей растерянности, запуская руку в свои светлые волосы. Вероятно, он ждет какого-то ответа. Но я молчу. К своему стыду не знаю, что сказать. Вся моя жизнь состояла из уроков подготовки, служения богине и убийства тварей. Мары могут заводить романтические отношения, могут влюбляться, но все это на деле бесполезно, потому что нельзя вступать в брак, будучи выбранной мараной. Большинство сестер, да и я вместе с ними, предпочли даже не пытаться что-то начинать, зная, что такие чувства не смогут получить какого-либо продолжения. Поэтому мой опыт во флирте и общении с противоположным полом скуден. Чего не скажешь о принце. И, вероятно, еще не раз мне придется проиграть ему в этих светских дуэлях словами и щекотливыми вопросами. И все же Даниил, вероятно, не учел, что из-за прошлого я ненавижу принцев. И сейчас я не придумываю ничего лучше, чем выпрямиться в седле, игнорируя его вопрос. Приму это как твое «да». Даниил идет к своему коню. «Да на что?» Собеседник не отвечает. Я фыркаю, убираю волосы за воротник и накидываю капюшон.